Несмотря на тяжелую броню, каждый достигающий фрегата залп вырывал куски брони, буквально обнажая шпангоуты, внутренние отсеки и переборки звездолета. В сражении против всего одного звездного разрушителя, мы демонстрировали полную справедливость решения имперской военной комиссии, отказавшей фрегатам типа мести звездным разрушителям типа агрессор в членстве в имперском звездном флоте. То, что и должно было случиться с этими звездолетами, попади они в руки имперцев. Без своего главного, ионно-плазменного, орудия агрессор превращается в просто большую мишень с не самым хорошим бронированием, недостаточной артиллерией и маневренностью. Установка маскирующего экрана на эти звездолеты так и вовсе лишила их крепости дефлекторов. Отсутствие последних уместий так и вовсе никак не компенсировалось связкой маскирующего поля и крепкой брони. Потеряв первое, фрегат следом лишался и своей не самой многочисленной артиллерии. Имея неплохую скорость и бронирование, он, конечно, мог продолжить служить мишенью и брандером, но артиллеристы Химеры только что продемонстрировали, что знание матчасти звездолетов противника и точность выстрелов надежно закрывают давно назревший вопрос с подобными ролями фрегатов типа «Месть». «Сэр, разве агрессоры и их главный калибр для нас не более опасны?» – уточнил Шель. «Безусловно», – согласился я. «Но в настоящий момент наш противник изучает нашу тактику и стремится понять, каким именно образом мы обнаруживаем его замаскированные корабли, жертвуя еще двумя разрушителями», – уточнил Шель. «Чем раньше мы их уничтожим, тем больше он будет знать о дальности нашего обнаружения замаскированных целей», – пояснил я, указав на тактический экран. Заметьте, что несмотря на атаки скимитаров, адмирал Сайкс до сих пор удерживает свои звездолеты в предыдущем строю. Они медленно двигаются к нам всей своей массой. Это позволяет им вести довольно плотный заградительный огонь по нашим бомбардировщикам и медленно перемалывать главную, как они считают, угрозу для своего флота. Как думаете, почему? Шель раздумывал несколько секунд. Считают, что зная дистанцию обнаружения, они смогут перебить наши скимитары задолго до того, как мы истребим все их звездные разрушители, после чего, с помощью оставшихся, атакуют нас, обложив по всем фронтам, разродился он умозаключением. Именно так, капитан, согласился я. Сайкс не так давно был в отчаянии. Его план, атака с разных направлений, провалился. Он потерял до трети звездолетов всего боевого крыла консорциума Зана, так и не прорвавшись внутрь Доминиона. Вслед за этим он перешел к открытому нападению на два выявленных секретных объекта, сконцентрировав оставшиеся у него боевые и транспортные силы на главных направлениях. Он знает, что на второй луне Тираге им ничего не перепало, поинтересовался Шель. «Как минимум подозревает это», — сказал я. «Переведите эскадрилью перехватчиков в сектор 3, звездные гадюки держатся за корпусом агрессора, с которого две минуты назад сняли маскировку. Прикажите нашему корвету прикрытия отступать, как только подойдут перехватчики». Указанный корабль, потеряв свой главный калибр, стал прикрытием для тяжелых истребителей противника, принимая на себя удары от нашего корвета и ощутимо теряя свое вооружение и защиту. Налетчик ракетно-пушечным ударом кромсал двигатели неприятеля, выбив его артиллерию с левого борта и всячески стремился не допустить звездолет до Химеры. Собственно, противник не этого добивался. Сайкс на этом направлении уже понял, что измордованному агрессору не добраться до разрушителя, а потому заставлял его принимать на себя удары, послужив щитом для засады авиации. Шель выполнил мое приказание, и дюжина ТИЭ перехватчиков отправилась в указанную часть космоса. Наверное, он догадался по засаде здесь, что там тоже не сладко, предположил Шель. Он достаточно сообразительный и разумный, сказал я. Не просто так Тайберзан держит его при себе столько времени. Уничтожим его, и противодействие консорциуму Занна для нас в следующей части операции по зачистке внешнего кольца будет облегчено на порядок. Очевидно, он как следует отчаялся, раз решил притащить в бою свой транспортно-десантный обоз, подметил Шель. Он сделал ставку на прорыв в результате не множества мелких, а двух крупных ударов, пояснил я. В таком случае вводить сперва штурмовые отряды, а затем транспортные корабли – это большая трата времени и увеличение потерь. Складывается мнение, что он до сих пор не знал, как ему оправдаться за потери, а потому бросил все силы, чтобы добиться хоть чего-то. «Не знал», — уточнил Шель. «Именно так», — кивнул я, отмечая, что наши перехватчики и корвет начали отход к Химере. «Теперь знает. Потому, пусть и с предосторожностями, но старается реализовать единственно верный вариант своего триумфа в компании консорциума Занна против Доминиона. И какой же? Сайкс уже понял, что моя смерть – это прикрытие и все, что происходило последние 3 месяца, это результат моей оперативной игры с их организацией, пояснил я. Теперь они могут победить только в одном случае, уничтожив меня любыми средствами. Понятно, сэр, сухо ответил Шель. Наши перехватчики и корвет отходят. Слова заставили командира Химеры вновь сконцентрироваться на наблюдении за полем боя, а не на обдумывании моих слов. Это хороший шанс для противника контратаковать и выполнить задуманное изначально. Наши артиллеристы заняты другими целями, а чтобы сбить их звездные гадюки, придется стрелять по нашим же силам. Они не могут не воспользоваться этой ситуацией. Прикажите перехватчикам совершить разворот, а корвету добить агрессор по моей команде. Звездные гадюки в самом деле вынырнули из-за корпуса вражеского звездного разрушителя и бросились вслед за обозначенными звездолетами Доминиона. Как уже было сказано, для них это прекрасная возможность прорваться к Химере. Кажется, кто-то из классиков описывал это как «Мы ворвались в траншеи врага на плечах его отступающих войск». Я дождался, когда ситуация развернется благоприятным исходом для наших перехватчиков и корвета, после чего, как только их преследователи не выдержали, скомандовал «Уничтожьте их». Совершив разворот на 180 градусов, лейтенант Джайнер открыл огонь, краем глаза заметил, как ведомый последовал его примеру. Первая звездная гадюка, не ожидав такого подлого маневра, оказалась под огнем из 4 лазерных пушек и превратилась в пылающий шар. Ведомый отстал от него всего лишь на долю мгновения, оставляя за кормой 2 небольших облака металлолома. Ведущая пара эскадрильи «Серое крыло» рванула в атаку. Ответный шквал пришедших в себя пилотов консорциума Занна не заставил себя долго ждать. Доминионцы окунулись в алые сполохи смертоносной энергии, не прекращая ломать одну фигуру пилотажа за другой. Со стороны это наверняка было красиво, но на деле неприятно, особенно после того, как один из наиболее метких стрелков все-таки подпалил шкуру джайнеровского перехватчика. И так уж вышло, что он коллапсировал инерциальный компенсатор, отчего пилот внутри кокпита почувствовал на мгновение вес Вселенной и желание своих глаз вытечь из глазниц, предварительно как следует дав пилоту прочувствовать всю боль зрительных нервов. Но бортовой компьютер, нижайшее спасибо инженерам Доминиона за то, что улучшили его, спустя секунду отреагировал на повреждение и мытарство пилота, после чего подключил резервный компенсатор. За него, а также за дефлекторы и пусковые установки для кумулятивных ракет, что теперь стало нормой для ТИ-перехватчиков, инженерам тоже большая и пламенная благодарность. Потому как за ту секунду, пока Крик чувствовал себя содержимым блендера под давлением, его перехватчик успел впитать в себя несколько хороших выстрелов из лазерной пушки ближайшей звездной гадюки. И пусть дефлектор разрядился, машина осталась цела, и пилот тоже цел, и очень зол за все свои страдания. Вместе с ведомым они расправились с еще одной гадюкой-неудачницей, попавшейся на глаза. На месте звездного истребителя противника образовался быстро расширяющийся шар раскаленного газа и обломков, а затем повторился разворот, и гадюка-обидчица попала под удар его лазерных пушек, обрадовав пилота своей кончиной. Потеряв всего одного летчика, эскадрилья «Серый коготь» ополовинила 1/2 вражеских звездных истребителей и не собиралась на этом достижении останавливаться. Звездные гадюки только сейчас сообразили, что налетчик 3, за которым они вообще-то тоже гнались, вполне комфортно расположился далеко за их дюзами и задорно мигает собственными. Одновременно с тем, как от всей своей широкой души и мощности пушек, а также пусковых установок калашматит беззащитный левый борт многострадального агрессора, смещаясь к корме и превращая его двигатели в подобие решета, выполненного из высокопрочных металлов, того самого, из-за корпуса которого и вылетели недавно пресловутые звездные гадюки. Крик, завертев горизонтальный штопор, заметил предвестник беды, огнем пушек раскалывая на части очередную гадюку. Налетчик, обратился он к командиру корвета. Обшивка агрессора изменяет цвет. Спасибо, мы в курсе, сухо ответил тот. Корвет, залпом добив двигатели своей жертвы, заложил вираж, от которого бы пилот перехватчика почувствовал свой желудок под небом, после чего на форсаже рванулся прочь. Убежать от взрывной волны невозможно. Крупному кораблю перехватчики с этим прекрасно справлялись, да и находились они к эпицентру взрыва дальше, чем налетчик, которому суждено было пасть смертью храбрых. А вот сделать горку, обстреляв пустоту из лазерных пушек и всадив несколько ракет, вскрыть положение очередного вражеского звездолета, прикрыться его корпусом, схлопотать в дефлектор полный залп вражеских турболазеров, развернуться и с циничностью педанта уничтожить турболазеры и двигатели уже второго звездолета противника, отделавшись лишь десятком нестрашных пробоин в собственном корпусе. «Психи какие-то», – прошептал Джайнир, собственными глазами наблюдая пируэты, на которые ни один флотский офицер ни за что и никогда бы не пошел, даже ради спасения собственной шкуры. На палубах этого корабля сейчас как минимум половина экипажа позеленела от раздирающих их внутренних противоречий с желудком, а вторая отрубилась, как и гравитационный компенсатор от таких кульбитов. «Налетчик, вы там живы?» – забеспокоился командир эскадрильи «Серый коготь». «Да», – ответ сдавленный, но наглядно демонстрирующий, что парням на борту этого кораблика явно нехорошо. «Мы вас прикроем, отходите к Химере», — приказал Крик, согласовав решение с диспетчером. Корвет как-то неуверенно развернулся на месте, и только тогда Джайнер заметил длинную пробоину, пересекающую его правый борт. Очевидно, один турболазерный залп разрушителя они точно приняли без дефлекторов. Навскидку, повреждения не самые серьезные, но надо понимать, что это посудина, не звездный разрушитель. И вот та сквозная дыра, которую можно увидеть вблизи правого двигателя, точно не зарастет сама собой, как и не вернется на место отсутствующий не по своей воле дублирующий компенсатор гравитации. Тем более правильное решение – дать парням отойти к Химере, возможно даже подлатать свои пробоины, прийти в себя после перегрузок, исправить кое-какие неприятности. Перехватчики, поделившись на два отряда, организовали эскорт, в то время как другая их часть бросилась добивать уцелевших гадюк. С этими играть они не стали, зашли по прямой, выбрав цели и маневрируя лишь в той мере, какая требовалась для безопасности, но впечатление создавалось такое, будто серые собрались протаранить неприятеля. Непрерывный огонь джайнеровских пушек слущил броню гадюки, как шелуху. Из-за недостатка свободного пространства Крик с разгона пролетел сквозь тучу обломков и сморщился, услышав, как они барабанят по обшивке. Такое безумство и более защищенным звездным истребителям не проходило даром, а уж менее защищенному перехватчику и подавно. Ведомый свою добычу упустил, пилот увернулся в последнюю секунду, и его по широкой дуге унесло навстречу другому вражескому кораблю. Два сигнала на сканере слились в один и одновременно погасли, оставив сканеры серых девственно чистыми. Но ненадолго. К ним уже спешила новая эскадрилья противников, поддерживаемая парочкой перехватчиков 4. По последним отрабатывала артиллерией правого борта Химер и делала это столь удачно, что на мгновение показалось, будто бы какой-то злой бог дунул и сорвал с обоих дефлекторы. Правда, каким-то образом это вылилось в появление еще одной эскадрильи гадюк, что уже нехорошо. 6 перехватчиков против 24 звездных гадюк – не лучший расклад. «Серый лидер эскадрильи, отходим под защиту Химеры», – приказал Джайнер. Он уже успел увидеть, что раненый корвет добрался до днища звездного разрушителя и теперь работал из защищенной позиции своими лазерными пушками и самонаводящимися кумулятивными ракетами. Словно алые копья, его лазерные орудия, некогда являющиеся исключительным вооружением корветов типа «Крестоносец», всячески мешали врагам нанести удар по звездному разрушителю снизу. Крик, моргнув, понял, что вокруг материнского корабля находится слишком много противников. Да, так и есть, две эскадрильи звездных гадюк, но уже с другого направления, прорвались к Химере и теперь старательно мешали полутора дюжинам ТИЭ-перехватчиков нести свою вахту по защите флагманского звездного разрушителя. «Серый лидер, КДП Химеры, мы отходим всей эскадрильей к вам», — предупредил Джайнер. «Принято», — отозвался диспетчер. «Пятеро ваших пилотов, сопроводивших налетчика, уже включены в оборону корабля. Остальным, тот же приказ до отмены. Принято, КДП, защищаем Химеру». Продублировав приказ для всех бойцов, Крик, что есть силы, напряг двигатели перехватчика, форсируя его до предела. Пилоты серого крыла во всю прыть удирали от погони, а навстречу им шли несколько гадюк, оторвавшихся от обстрела Химеры, и вся эта несусветная коллекция ненадежного оружия открыла огонь. Так что и серые, и их преследователи вломились в плазменный шторм, словно самоубийцы. Кригу стало жарко. Он только что пришел к выводу, что предпочел бы лететь прямо в зубы противнику, чем навстречу союзнику, который теоретически мог отличить своих от чужих, но безопасность флагмана превыше всего. Турболазеры били с большой частотой, то и дело испепеляя гадюк, пытающихся атаковать звездный разрушитель. Те, почему-то, не использовали ракеты и торпеды, размениваясь с Химерой исключительно энергетическим оружием. То ли противник не обладал умением для нанесения ракетно-торпедного удара, то ли аппаратурой, то ли желанием. Но гадать тут никто не собирался. Серые получили в физиономию полный боекомплект. Зеленые и красные лазерные разряды, голубоватые сполохи ионных зарядов, дымные трассы самонаводящихся кумулятивных ракет. «Выбирай на вкус», — Крик приказал, и его пилоты брызнули в разные стороны наподобие минотков, которых приманили электричеством, а затем решили превратить ловушку в полноценную охоту. Кое-кто из погони тоже предпочел не встречаться со смертоносным огненным вихрем, кое-кому повезло меньше. Близкий взрыв кумулятивной ракеты с налетчика закрутил машину Джайнера, пришлось укращать перехватчик и сверяться с приборами, чтобы удостовериться, что ведомый жив, цел, и все еще на месте. Эфир опять переполнился голосами, фразы накладывались друг на друга, склеиваясь в единое целое. Его пилоты с хладнокровностью серийных убийц корректировали полеты друг друга, предупреждали об опасности летчиков из другой эскадрильи, сообщали артиллеристам на Химере и налетчике об угрозах со стороны звездных истребителей противника. Вторая эскадрилья, не отвлекайтесь на 12-й, 5-му, набирай высоту вверх, давай, я подбит, увожу машину от разрушителя, двое за кормой, не могу стряхнуть, рассеянный ракетный залп, и попрошу поторопиться, там еще целая эскадрилья. Закручивая перехватчик в правую бочку и снижаясь относительно зоны сражения, пилот заметил эскадрилью, о которой только что упоминал командир налетчика. Звездные гадюки из числа преследователей серых собирались в клин для решительного прорыва. Плюнув на приличие и не растасовав мишени, Крик открыл огонь, подбив ближайший корабль противника. Все четыре выстрела пришлись в машинный отсек, гадюка превратилась в фейерверк из взрывов и осколков, а облако, оставшееся после детонации реактора, поглотило ее ведомого. Правда, второй истребитель практически сразу выскочил из огня вроде бы невредимым. Ведомый тоже выстрелил. Метил он по панелям, расходящимся от кабины словно лучи звезды на детском рисунке, а вместо этого прожег аккуратные дыры в фюзеляже. Разбираться, что с пилотом случилось дальше, Крик с напарником не стали. Они выскочили из зоны боя и погнались за уцелевшими гадюками. К ним присоединились и остальные машины эскадрильи, но буквально через секунду их осадил командир налетчика. Скорректировав свой курс, 11 серых пропустили меж собой ранее обозначенный ракетный залп, и серия кумулятивных ракет с головками самонаведения устремилась за противником. Закончилась эта фееричной серией взрывов, пережить которые смог лишь один звездный истребитель противника, да и то, ненадолго. Крик и ведомый взяли его в коробочку и расстреляли, несмотря на виртуозное пилотирование противника. Пространство вокруг Химеры расчистилось от вражеских истребителей, и теперь все пилоты могли наблюдать, с каким упоением лазерные пушки налетчика перехватывают запущенные обоими перехватчиками потоки противокорабельных ракет. В то же время артиллеристы доминионского разрушителя практически филигранно вколачивали один турболазерный залп за другим в корпуса вражеских фрегатов, буквально разрывая их на куски. И когда оба корабля практически одновременно оказались приведены в полнейшее молчание, турболазеры Химеры дали залп поверх голов обоих перехватчиков 4. Сперва Крик не понял причину такого наивного промаха, но когда оказалось, что артиллеристы поразили невидимую цель, разворотив нос двум подкравшимся звездным разрушителям типа «Агрессор», финт, выполненный пушкарями флагмана, стал ясен как татуинский день. Корабли противника, с развороченными носовыми частями, похожими, до прицельного попадания, на две прямоугольные направляющие, не прекратили свое движение вперед, но подключили уже свои скромные артиллерийские возможности к поражению доминионского флагмана. КДП Химеры серому лидеру, раздался голос диспетчера. «У вас новое задание», — принял, отозвался Крик. «Прикрывайте эскадрилью ударных канонерок, следующих в точку 395», — приказал диспетчер. Джайнер прикинул направление. «Приказ понятен, прикрываем». Переключившись на канал эскадрильи, Камеск прокомментировал. «Серые, мы выдвигаемся прикрывать XG-1, которые сейчас нанесут удар по тем двум уродцам, которых попортили наши доблестные пушкари. Максимальное внимание, напомню, эти штуки очень любят подорвать себя в окружении авиации противника». Сухие щелчки подтверждения приказов. Крик шумно вздохнул. Когда он соглашался стать донором для клонов пилотов, он был довольно оптимистичен. Когда ими укомплектовали его эскадрилью, он даже был рад, когда каждый пилот перехватчика на Химере, после перевода Криба, стал пилотироваться клоном Джайнера. Это заставило его даже гордиться собой и повеселеть. Ведь не каждый день твое лицо обороняет флагманский звездный разрушитель Доминиона. Вот только ему не говорили, что клоны будут такими же безрадостными и унылыми собеседниками, как Креб, а не как он сам. Что ж, человечность человечностью, а летают и уничтожают врага его парни лучше всех. Пора уже это продемонстрировать экипажам тех помятых вражеских агрессоров. Мара, не оглядываясь, перехватила свой световой меч и нанесла прямой колющий удар клинком позади себя. Дыхание стервятника перешло в сопение и хрип, после чего послышался звук падения. «Так что ты там говорила про расклад идиота?» Изобразив на своем лице невинность, поинтересовалась она у тяжело дышащей забрачки, стоящей от нее в метрах 10, у другого конца отсека центрального компьютера. Превратившаяся в поле боя часть корабля изобиловала разрушенными терминалами и кусками декоративной облицовки. Все это было сорвано и срезано со своих мест, когда две фурии сошлись в бою на световых мечах. Рыжеволосая бестия видела, что у ее соперницы ноздри расширились, так она пытался запугать своего противника-человека. Время от времени она издавала низкий рык и качала рогатой головой, сверкая хищными зубами. Сперва это поведение напрягало Джейд, теперь же она просто игнорировала позерство. «Я знаю этот клинок», — произнесла та, продолжая придерживать одной рукой живот, на котором красовалось длинное ожоговое ранение. Автором, само собой, была никто иная, как рыжеволосая женщина на службе гранд-адмирала Трауна. Именно после него забрачка попыталась сбежать, натравив на Мару своих прислужников. С ними, конечно, пришлось попотеть, да и постараться, чтобы автоматика заперла изуродованную Марой же дверь в отсек. Но на что не пойдешь, чтобы твой противник не сбежал. Да ладно, Мара переступила через отрубленную руку другого стервятника, на мгновение уловив, что тот еще жив. Описав в воздухе полукруг, она вонзила клинок точно в горло притворяющегося стервятника, оборвав и его жизнь. Просветишь, этот меч принадлежал магистру джедаю Мису Винду, тяжело дыша пояснила забрачка. Как видишь, этого коруна больше нет, развела руками Мара, а меч теперь принадлежит мне. «Не ты убила Винду», — уверенно произнесла черноволосая забрачка. «У тебя бы просто не хватило сил на это. Он — лучший. Не многовато ли ты знаешь для простой наемницы с подобиями световых мечей?» — уточнила Мара. «Я была падаваном магистра Шаакти», — выпалила противница со злобой и яростью, одновременно с этим швырнув в Мару ближайший мусор. Рука Трауна преспокойно увернулась от большей части, остальное разрубив световым клинком или отведя силой. «Морис Брут», — безошибочно подсказала ее память. «Ты знаешь меня?» — удивилась та. «Я помню имена всех джедаев, которых империя считала условно выжившими до тех пор, пока не появлялись сведения об их уничтожении», — пояснила Джейд. «Некоторых их них я даже выслеживала и убивала». «А-а», — расплылась забрачка в кривой усмешке. «Значит, ты такая же, как тот мальчишка, который убил моего мастера. С этого момента, пожалуйста, поподробнее», — попросила Мара. «И нет, даже не думай швырнуть меня один из своих недошата. Я его перехвачу, а тебе это будет стоить нескольких спиленных рожек с твоей чудной головки. Итак, откровение или еще подеремся?» Брут сделала выпад простым верхним двойным ударом, но Джейд отреагировала быстрым парированием, отклонив клинки в сторону. Треск и гудение пересекающихся клинков чистой энергии наполнили отсек, после чего, осознав патовость положения, бойцы тотчас отпрянули друг от друга и вновь вернулись в выжидательные позиции. Правда, Мара успела еще как следует нападать ногой по раненному боку противницы. «Стерва!» – прохрипела та, буквально взвыв от боли. Прозвучало как комплимент, улыбнулась Мара. Где-то на корабле раздался взрыв, отчего искусственная гравитация сыграла с ними злую шутку. И в этот момент Марис бросилась вперед. Ее правый клинок прошел по диагонали справа налево по длинной, быстрой дуге. Мара сумела перенаправить удар своим оружием, но потеряла равновесие из-за включившейся гравитации и отшатнулась назад, сделав перекат. Марис постаралась закрепить свое преимущество. Ее левый клинок понесся по дуге слева направо, а правый, симметрично ему, но в зеркальном отражении. В идеале это должно было обезглавить Джейд, но она просто отбросила противницу силой. Забрачка, подтвердив ее предположение, что все эти хрипы и скорчевания от боли, не более чем притворство, чтобы понаблюдать за тем, как Мара ведет себя в бою против стервятников, отскочила на безопасное расстояние, создав между ними пространство. Мара оборвала наполовину выполненную последовательность и вернулась на изготовку. «Кому ты служила?» – неожиданно спокойным тоном спросила Забрачка, распрямившись так, словно и не была ранена. «Императору? Вейдеру? Кому-то из шишек поменьше, вроде Хитрера? Инквизитории? Да ты с первого раза угадала, зачем было себя утруждать дальнейшими перечислениями?» Пожала плечами Мара, убедившись, что противница перед ней в информационном плане не так уж и проста. Она как минимум знает, что у Хитрера, верховного прокурора империи, имелись собственные подручные, чувствительные к силе. «Прислуга императора», — презрительно произнесла Забрачка. «Все мы не без недостатков», — пожала плечами Мара. «По крайней мере, я не служила в ордене, четверо магистров которого не смогли убить одного сита, который уже прожил половину своей человеческой жизни. Так ты и об этом знаешь», — констатировала Марис. «Если я веду себя легкомысленно, это еще не значит, что я идиотка», — заверила ее Джейд. «Ты, я так вижу, тоже что-то из себя представляешь. Уверена, что не хочешь сменить сторону и служить империи, которая уничтожила мое прошлое». Ошалело посмотрела на нее Забрачка. «Нет, ты точно идиотка. А вот оскорблять, вместо едких колкостей, это плохо», — сочувственно произнесла Мара. «Меня за ругательство в детстве молнией силы били, чтобы не сквернословила. Плохо помогало. А-а-а-а». Мара ударила электричеством из левой руки, а как только убедилась в том, что ее оппонент перехватила их обоими клинками, ударила и правой. Тем самым все же подловив Забрачку. Мара работала над достижением физического мастерства на протяжении всех последних недель, когда Траун выказал ей недовольство. Она, под началом Мола, вновь и вновь отрабатывала забытые приемы и узнавала новые. В перерывах между тренировками она чувствовала, что по мере того, как умение росло, все меньше и меньше умственной энергии уходило на материальное выполнение ударов, парирование и контрударов. Это концентрировало ее разум. Таким образом, она могла использовать саму силу, опережая действия своих даже одаренных противников, в то же самое время затмевая и сбивая с толку их превентивные чувства. И это же позволяло ей вести атаку в нескольких направлениях, когда силой, а когда силой. Вот правда есть нюанс. «Забратина с хорошей прожаркой, это не то, что я люблю», сказала она, посмотрев на рухнувшую на колени Брут. Словесной бравадой она скрывала свое быстрое истощение от использования молнии силы. Мол уже объяснял ей, и не раз и по большей части, не только лишь разговорами, но и крайне жестокими уроками, что ее стезя – это бой на световых мечах и лишь поверхностное использование силы для боевых приемов. Более глубокие техники силы ее буквально иссушали. Конечно, она слушала своего ненавистного инструктора, но делала так, чтобы не только лишь он один становился ее источником знаний. Среди джедайских реликвий немало интересного, особенно тот голокрон Сассуса. В последний раз, когда она встречалась с Молом на тренировках, до смерти императора, Мара была новичком, и Забрак ее частенько бил, при этом издевался как мог, а он за словом в карман не лезет. Император прямо запретил ему убивать своих слуг, поэтому свою ничтожность в возможности уничтожения учеников в физическом плане, Мол компенсировал словесными эпитетами. Тогда-то Мара и переняла у него едкость словесности как один из самых сильных приемов для победы. Вывести противника из себя, нарушить его концентрацию, переманить на свою сторону или просто морально раздавить, в этом ситы сильны как никто другой в галактике. Теперь же Мара изучила практически все то, что ей мог преподать Забрак-инструктор и прекрасно оценивала свою противницу как в физическом, так и эмоциональном плане. У той имелась какая-то душевная травма, и возможно, это станет ключом к тому, чтобы она присоединилась к Доминиону. Забрачка неплохо тренирована, погрязла в темной стороне, это у Забраков фетиш какой-то что ли, быть злыми и агрессивными, и явно не стремиться к восстановлению Ордена Джедаев в Новой Республике или Альянсе, раз нашла прибежище среди консорциума Занна. Нет, конечно, все это может быть просто оптимистично, но что-то подсказывало Маре, что для противостояния Палпатину им необходимо как можно большее количество чувствительных к силе разумных. Раз Дарт Вейдер не смог стереть его в порошок, а его сыночек может быть уже на коленях перед Палпатином, то, быстро вращая свой меч, Мара подпрыгнула невысоко в воздух и стремительно рванула на врага. Мол говорил, что для подчинения противника, его нужно сломить, не столько физически, сколько морально. Раз эта дамочка почему-то служит консорциуму Занна, то она вполне себе может быть полезна, хотя бы в плане знаний. Марис отразила атаку, но от удара ногой по голове рухнула на палубный настил. Она перекатилась на спину и едва сумела вовремя поднять один из мечей, чтобы блокировать следующий резкий выпад. Клинки зашипели, когда удары Мары посыпались дождем. Марис удержала ее от нанесения прямого удара мастерским защитным шквалом, затем, сделав подсечку, сбила рыжеволосую с ног, но и сама заработала удар коленом в челюсть, отчего обе женщины свалились на палубу. Они вскочили на ноги одновременно, зеркальным отражением. Их клинки встретились с очередным оглушающим шипением и грохотом, прежде чем они вновь отстранились друг от друга. Живучесть Марис до добра не довела. Она отрывисто дышала, плечи поникли, порой она задыхалась. «Кажется, твои сердца перестали работать синхронно», — заметила Мара. «Ты бы следила за здоровьем, подруга, а то умрешь не от меча, а от инфаркта. Вот смеху-то будет». Брут снова бросилась на нее. Однако в этот раз Мара не отступила. Она шагнула вперед и сделала быстрый выпад, перейдя из формы 3 к более точной и агрессивной форме 2. Неожиданным маневром она застала забрачку врасплох, и та на какой-то миг промедлила с осознанием перемены. Попытка парировать удар отразила клинок, направленный Маре в грудь, но только для того, чтобы фиолетовый клинок разрезал одно из орудий забрачки, едва не отхватив ей пальцы. Толкнув ее силой, Брут сделала небольшой кувырок назад, выходя из него с протянутым вперед вторым своим оружием. «Ты думала, что я за тобой брошусь?» — уточнила Мара. «Нет, спасибо, я слишком много отдала спортзалу, чтобы портить живот разрезом от светового клинка. Для тебя это что, просто развлечение?» — опешила забрачка, встав на ноги и перехватив свое оружие. «Нет, я просто тяну время, чтобы скачать с вашего центрального компьютера все», — подумала Мара. «Чего уж тут скрывать?» — сказала она. «Думаю, тебе самое время переметнуться на нашу сторону. Так понимаю, к империи ты неровно дышишь. Они уничтожили орден и узурпировали власть. И к новой республике тоже не пылаешь любовью. Они еще хуже, чем была республика до Палпатина. Ну, а мы как бы имеем сильную армию и хорошие законы от имперского наследства и неплохие свободы от республиканского прошлого», озвучила Мара основные тезисы переговорщиков Доминиона. «Рада за вас, но вам нечего мне предложить, чтобы я попрала свою честь и перешла на вашу сторону». Брут снова встала на изготовку. «Ты слаба», — пояснила Мара, между делом выписывая своим мечом сложные замысловатые узоры. «Предсказуемо. Тебя неплохо обучили, но давай откровенно, тебе со мной не справиться. Я сделаю то, ради чего тут оказалась, и уйду с корабля, с тобой или без тебя. Но во втором случае ты погибнешь. Не будь такой наивной дурой», — расхохоталась Брут. «Я дважды сталкивалась с учеником Дарта Вейдера и выжила при этом. Я слишком хороша, чтобы умереть вот так». «С которым? Чего?» — не поняла забрачка. «С которым из его учеников ты сталкивалась?» — поинтересовалась Мара. «Просто у этого любимца силы было столько тайных учеников, что мальчишка, лет 20, пожала плечами Брут. Гален Марик, Старкиллер. Как-то так, это было больше 10 лет назад на Филуции. Мы дважды сражались». «Да ну», — медленно протянула Мара. Она поняла, о ком говорит забрачка, и ее раздирали обоснованные сомнения. «Мы дважды сражались. Один раз, когда он убил моего учителя, Шаакти», — со злобой произнесла Брут. «Второй раз, когда я захватила сенаторов-мятежников от Альянса». «И ты выжила?» — уточнила Мара. «Как видишь», — посмотрела та на рыжеволосую с насмешкой. «Я сильнее, чем кажусь. Я не сталкивалась с этим пареньком лично, но то, что о нем говорил император, делает твои слова несколько». Мара покачала ладонью и скривилась. «Без обид, но этот парень звездный разрушитель с орбиты уронил, на равных с императором и Вейдером дрался. А ты даже на протез ноги Дарта Вейдера по силе не тянешь. Собственно, потому что ты такая слабачка, вот ты и тусуешься с неудачниками вроде Занна. Я с ними, потому что они нашли меня, дали кров, еду, закончили мое обучение. И кто такой умный это сделал так глупо?» — поинтересовалась Мара Джейд, расслышав писк со стороны центрального компьютера. Она завела руку за спину, и информационный чип прыгнул ей в ладонь. Не сводя глаз с противницы, она засунула устройство в надежный и крепкий кейс на своем поясе. «Теперь информация в безопасности, и даже при падении с большой высоты не пострадает драгоценный чип. Ура, Ифе, правая рука Тайберзанна», — с непонятной гордостью произнесла Брут. «Ура, и научил меня сражаться. А адмирал Сайкс, тот, кто подчинил Филуцию организации, сделал из меня хорошего тактика. Мне дали все, о чем я просила, поэтому я сражаюсь на их стороне. Вот только говоришь ты это как-то не очень уверенно, подумала Мара. И что-то мне подсказывает простую истину. Была бы открыта дверь, ты бы бежала отсюда дальше, чем видела. Без обид, подруга, но тебя просто используют, пояснила Джейд. Не знаю, чему тебя там учил Фен, но в сражениях ты не блещешь. Поверь на слово, я сражалась с джедаями. Твой уровень мастерства на уровне падавана, который махает своими ковырялками направо и налево. А уж про командные способности молчу, ты просто бросила на меня своих солдатиков, чтобы посмотреть, как я с ними разделаюсь. И выяснила твои приемы, оскалилась Брут. Я потратила на каждого пару секунд, вздернула бровь вверх Мара. Такое себе наблюдение. Она чувствовала вожделенное желание, исходящее от ее противницы. Она явно не настроена на продолжительное противостояние. Пусть она и тренирована, но все же выдохлась, вложившись в первые минуты схватки. Беседа, которую вела Мара, ей по какой-то причине не послужила в качестве перерыва для восстановления своих усилий, а наоборот, лишь истощила. «Тебе не уйти с этого корабля живой», — повторила свой тезис Морис Брут, взяв свое орудие на изготовку. «И мне, похоже, тоже». И столько в ее голосе было разочарования и треска сломанных надежд, что все встало на свои места. «Так вот оно что, эта забрачка и не думала сражаться до последнего. Ты ведь не хочешь погибать за консорциум Занна», — прищурилась Мара, встав на всякий случай, в защитную позу. «Чушь», – парировала ее слова забрачка. «Я пришла сюда, чтобы убить тебя, агента Доминиона». «О, нет-нет», – подруга, расплылась в улыбке Мара, видя, что орудие забрачки отклонилось в сторону. «Под таким углом атаковать – самоубийство. Вам нечего мне предложить», – повторила Джейд. «Чтобы я перешла на вашу сторону. Ты сказала это мне всего пару минут назад, комментируя мои же слова, в которых я даже не озвучивала свое предложение переметнуться на нашу сторону. Ты предлагала это», — растерялась Морис. «Конечно», — улыбнулась Мара. «Теперь забрачка у нее в руках, карты вскрыты. Ты ввязалась в бой, отправив стервятников, чтобы избавиться от свидетелей», — сказала Мара. «Затем делала вид, что ты вся такая правильная и идейная, чтобы твой переход на нашу сторону не выглядел предательством, а виделся мне именно как вербовка. Чтобы я не заподозрила, что ты с самого начала хотела сбежать отсюда куда подальше». Забрачка скрежетнула зубами. «Это так очевидно?» — спросила она. «С самого первого момента, как ты открыла рот», — солгала Джейд. «Банта Пауду». Брут погасила свое оружие и повесила его себе на пояс. «Я пришла к ним, потому что по моим следам шла Империя, и у меня нет никакого желания быть каким-то там командиром или ликвидатором на службе Тайберзана, как другие. Еще недавно я думала, что Занн в общем-то неплох, и раз демократия или тирания не справились с этим бардаком, может быть, уклад жизни консорциума как правящий режим неплох для галактики. Но теперь понимаю, что это тоже лишь ширма. Всем нужна власть, и ошибки не прощают». Мара покривила губы, вспомнив, как ей прощал ошибки Траун. Лучше б он ее в кипяток бросил, чем сравнивал с половым покрытием словесно. Да еще и с этой Айсард связался, словно хотел ее как можно больше унизить. Ведь прекрасно знает же, что настоящая Снежная Королева пытала Мару после Эндора. За провал операции против Доминиона он с нас всех шкуру спустит. «Я не хочу быть разменной пешкой в делах, которые меня не касаются даже. Но без обид, у вас не лучшая партия, чтобы менять сторону. Ты, может быть, и сильна, но ваш флот, наша победа неминуема». Хват на ее клинке стал крепче, словно она уже приняла решение продолжить схватку, в которой ей не выиграть. Убить ее — ничего не стоит. Но как не рядовой боец консорциума Занна, Брут ценна. Она как минимум упоминала о других чувствительных к силе разумных, находящихся на службе Занна. Кто-то из них может быть явным агентом Императора. «Да-да-да, все мы так думаем», — с насмешкой подумала Мара. А потом парочка зажигательных речей от Гранд-Адмирала, и вот, ты уже в первых рядах продвигаешь его планы с пылом и жаром, как во времена, когда боготворила Императора. «Ну так что?» – спросила Джейд. «Еще подеремся или, может быть, свалим с этого корабля?» «И куда?» – скривилась Брут, встрепенувшись. «В системе всего два ваших звездолета, а наших – несколько сотен. Вас сейчас прикончат, а я окажусь предательницей». Самодельный камлинг на поясе Джейд пискнул звуком вызова. Девушка активировала голопроектор, прекрасно зная, кого она увидит перед собой. Но на то и был расчет. «Рука», — обратился к ней гранд-адмирал Траун, — «у вас есть 5 минут, чтобы покинуть флагман противника. По истечению этого времени я уничтожу весь их флот вне зависимости от того, в безопасности вы или нет». «Поняла», — ответила Мара, прикинув время, которое ей необходимо, чтобы добраться до ее корабля, до сих пор, наверное, пристыкованного к флагману консорциума Зана. В голове уже созрел подходящий план. «Справлюсь за половину этого времени. Это в ваших же интересах». Традиционно не прощаясь, Траун прервал сеанс связи. Джейд из-под тишка посмотрела на стоящую с открытым ртом свою недавнюю противницу. «Все еще уверена, что нам не победить», — ехидно поинтересовалась она у Забрачки. «Напомню, что Траун в прошлом году разделал под Эльдеранский орех половину флота Новой Республики и сорвал все планы вашей шайки на захват Доминиона. Если он говорит, что уничтожит здесь все корабли врага, то так тому и быть. Надо что-то сделать с дверью», — облизнув губы, заявила Забрачка, приняв решение. «Я знаю короткий путь к стыковочным шлюзам. Дарт Мол, конечно, редкостная заноза в заднице, но давайте будем откровенны хотя бы сами с собой, порой его советы реально работают. Сломай физически, сломай морально, и делай с противником все, что пожелаешь». Глава 63. Появлением настоящей очередной главы мы обязаны календарю, ведь кто-то перевернул календарь, и снова прибыло воскресенье. Желаю всем приятного прочтения. Лейтенант Джайнер заметил движение впереди, сбросил высоту и скорость, не позволив себе проскользнуть мимо замеченной несправедливости. Одинокая звездная гадюка, с намуливанным на фюзеляже командирским опознавательным знаком, притаилась за огромным куском мусора, который был прежде частью недавно лопнутого ударными канонерками звездного разрушителя типа «Агрессор». Остальные перехватчики его эскадрильи прошли в сотни метров от Камэска, отправившись на завершение сопровождения возвращающихся канонерок, выпустивших свой боекомплект и превративших не только первую парочку, но и соседний «Агрессор», метнувшийся им на помощь, в руины. И если первые двое – это куски металлолома, то вот третий еще подавал признаки жизни путем то и дело возникающего света в немногочисленных оставшихся целыми иллюминаторов. И одна из немногих выживших в этой части космоса гадюк явно решила переждать. Такого поведения прежде не наблюдалось. Крик открыл канал связи. КДП «Химеры» в точке, 603 недобитая гадюка с командирскими опознавательными знаками. «Что мне делать? Тут полно работы, серый лидер. Возвращайся». «И где это полно? Противников сотни единиц не найти боеспособного. Можно поболтать с противником, авось удастся завербовать. Камэск – ценный трофей». Лейтенант так бы и поступил, но вмешался новый голос, отрывистый, по-военному четкий. «Я имею честь разговаривать с командиром эскадрильи, которая уничтожила моих пилотов». Крик глубоко вздохнул. «Был бы здесь Креп, то непременно сказал бы, что подобные переговоры с врагом – это влажные сопли. Точнее не сказал бы, но непременно именно так бы и подумал. Как пить дать, именно так. Бывшему ведущему Джайнера вообще чуждо что-то человеческое. Не знал бы Крик, что клонирующие цилиндры Траун начал использовать раньше, чем в экипаже появился сам командир Черного Крыла, то непременно бы подумал, что его прежнего лидера вывели в пробирке исключительно для ведения войны, забыв при этом рассказать, что существует мирная жизнь. «Все верно», — беззаботно произнес он. «Я, лейтенант Крик Джайнер, пилотский корпус Доминиона. Ты кто?» «Мое имя Джонг. Я лидер эскадрильи Собак. Знаешь, раздалось приглушенное покашливание, до сих пор мы считались лучшими. Со времен битвы при Ивине». Хорошо поставленный, бархатистый голос не вязался с упрошенными, почти рубленными фразами. Словно человек пытался сказать что-то очень быстро, пока у него еще был кислород. «Ты участвовал в битве при Ивине?» После некоторого сомнения решил поинтересоваться Крик. «Да, на чьей стороне?» «Стороне». Его оппонент негромко рассмеялся. «Я был на всех сторонах, лейтенант. Я был республиканским пилотом, который принял империю. Я был имперцем, который перешел к Альянсу. Я бежал из Альянса в консорциум. Искал, где лучше, где правильнее, где все-таки есть законный порядок и звонкая кредитка, конечно же, чего скрывать. А нашел лишь...» Он опять закашлялся, кусок арматуры в легком. «Выключи оружие, и наш шаттл тебя подберет через минуту», — предложил Крик. «Гарантирую полную неприкосновенность и права военнопленного, если сдашься». «Если», — согласился барон. «Так не получится, Камэск, сдаваться, не в правилах консорциума ЗНА. Тогда зачем мы тут теряем время, обозлился Крик, ощущая, что его вот-вот понесет. Без обид, Камэск, но мне есть чем заняться. У меня есть обязанности и есть долг перед государством, которому я служу, сочувствую. Чему? У меня тоже все это было, и я все просрал, лейтенант, признался Джонг. Погнался за деньгами, а теперь, это что, предсмертное признание? Подозрительно осведомился лейтенант. Ты извини, но я боевой пилот, а не исповедник, а ты смешной. Противник рассмеялся. Я в молодости таким же был. Хороший ты парень, значит, я не ошибся. В чем? В том, что выбрал тебя. Это еще что значит, и чем же я могу тебе помочь? Когда я сказал, что сдаваться, это не в правилах консорциума ЗНА, то я не имел в виду, что фанатично им предан, пояснил Джонг. Моя машина заминирована, парень, и рванет, если будет открыт фонарь или произойдет посадка не на корабль консорциума ЗНА. Я, может быть, и хотел бы выжить, парень, но они сделали все, чтобы мы не попадали в плен. Нет ничего проще, заявил Крик. Отбуксируем тебя, обстреляем из ионной пушки и... Парень, давай без фантазерства, хорошо, у меня одно легкое уже схлопнулось. Второе... Пробито. Зжу еще поддержит немного, потом все рванет, как умру. Ты позвал меня для того, чтобы это рассказать, уточнил лейтенант Джайнер, совершенно сбитый с толку. Не только, заявил Джонг. Ты же молодой парень, да, ну, что-то вроде того. Значит, еще знаешь, что такое честь. Голос мужчины ощутимо слабел с каждой новой фразой. У меня две дочери остались, приемные. Я с их матерью сошелся еще во времена войн клонов. Там сложно все. О, Сид, как же больно. Джайнер, пообещай мне кое-что. Серьезно, может еще и помилование посмертно выбить? С какого хатта-то я должен этим заниматься? Лейтенант, не вздумайте ничего обещать этому человеку, неожиданно заговорил диспетчер, напомнив, что Крик так и не переключил канал связи. Им было предложено сдаться. КДП такой КДП, слабо рассмеялся Джонг, не меняется. Слушай, Джайнер, найди моих девочек, хотя бы попытайся, соври им что-нибудь, чтобы не знали, как умер как бродяга. Отчего-то стало жаль этого мужчину. Мытарство в поисках лучшей жизни, погоня за деньгами, и все это закончилось даже не мгновенной смертью в бою. КДП предательски молчал. Хорошо, сделаю, решился Крик. Как их найти? Делать этого он, разумеется, не собирался. Никто в здравом уме не отпустит его, когда на счету каждый пилот. Да еще и боевые действия с консорциумом ЗНА на носу. И тем более не отпустит ХАДБ знает куда искать ХАДБ знает кого. Пассик, произнес Джонг. Матери фамилия. Найдешь по ней. От моей они отреклись обе. Крик вполуха слушал указания куда лететь, кого искать. Понятное дело, что он не будет чьим-то душеприказчиком. Но и оставить человека, пусть противника, в последний момент с невыполненной просьбой. Он все равно умрет. Так пусть хотя бы думает, что кто-то отправился по его поручению и выполнил последнюю просьбу. «Записал?» – спросил Джонг. «И я, и КДП», – подтвердил Джайнир. «Спасибо, парень», – произнес Джонг. «Не думай, что я всегда таким был. Я отблагодарю. Навряд ли мне нужен сувенир из загробной жизни». «Разрушитель», – продолжал Джонг, подбитый последним. «Он не добит. Чего?» – Крик бросил взгляд на сканер. «Нет, приборы показывали, что изуродованная конструкция не подает признаков жизни. Одна направляющая, ионная пушка, перебита в середине, а вторая, плазменная, закопчена с носовых углов и тоже вроде бы деформирована. «У меня ракурс лучше», — произнес Джонг. «Не, задели бомберы. Плазму чинит. Стрелять будут. Скоро. Дерьмо, дерьмо, дерьмо». Мысли завертелись в голове Крига. Теперь, когда из канала связи с Джонгом не слышно было даже хрипов, что указывало на смерть человека, и Крик увидел, как в носовой части поврежденного корабля появляется формирующийся плазменный бутон. Дистанция между Химерой и этим недобитком – 30 единиц. Выстрелит, будет худо. Летит эта дрянь медленно, но для флагмана хватит. На Химере не успеют отреагировать и избежать столкновения. «Спасибо, Джонг», – произнес Крик, разгоняя свою машину. «КДП Химеры, я в одной единице от недобитого агрессора. Навелись на вас. Есть кто-нибудь поблизости?» «Канонерка, скимитар, отрицательно, серый лидер, вы единственный. Ближайший скимитар находится в 120 единицах от вашего текущего положения. Ему уже направлено сообщение». «Принято», — скрипнул зубами Джайнер. Он сориентировался крайне быстро. 6 секунд, вот сколько потребуется скиметару, чтобы оказаться здесь и выйти на боевой курс. Но это подразумевает ускорение по прямой, в чем скоростные бомбардировщики, конечно, не имеют себе равных. Еще несколько секунд, для захвата цели и пуска торпед. Секунд через 9-10, и проблема будет решена. Артиллеристы «Химеры» в настоящий момент крушили 4 фрегата типа «Перехватчик-4». А сам недобитый звездный разрушитель противника находился на правом траверзе и ближе к корме флагмана «Доминиона». По нему уже отрабатывала одна из 8 орудийных турелей «Химеры», но этого было непростительно мало. Слишком мало для того, чтобы победить. Через быструю многократную бочку «Крик» уронил машину в пикирование, целя в самую гущу обломков, чтобы пройти к цели по кратчайшему пути. Выйдя в проекцию положения звездной гадюки, с пилотом которой он недавно общался, Камэск серого крыла все понял, налет скиметара в самом деле уничтожил ионную пушку противника и повредил плазменную. Но противник провел ремонтные работы, наживую перебросив ряд питающих кабелей к сравнительно уцелевшей установке. Несмотря на то, что передняя часть направляющей была разрушена, а перед дульным срезом находились исковерканные шпангоуты и обломки брони, для главного калибра это не играло ровным счетом никакой роли. Турболазеры «Химеры», которые могли стрелять по этому сектору, вели огонь, разрушая импровизированное прикрытие установки, но все это было явно бессмысленно. Плазма запросто испарит любое мелкое препятствие на своем пути, лишь на определенную долю сократив мощность своего заряда. Разряжался бы этот снаряд от любого более-менее крупного осколка, то не было бы смысла использовать подобное монструозное орудие. В космосе навалом различного рода обломков комет, метеоров, частей кораблей, разбросанных по всей галактике. Под воздействием гравитации и звездного ветра они мигрируют из одного конца галактики к другому. Космос не так чист, как может показаться. Именно поэтому скиметар не успеет сюда за 6 секунд. Он возьмет не прямой, а ломанный курс и будет в точке через больший промежуток времени. И скорее всего к этому моменту агрессор уже выстрелит. Судя по огромному светящемуся шару в его носовой части, он уже не слабо зарядил свой главный калибр. Поэтому решение этой проблемы может быть только одно. Компьютер наведения зафиксировал прицельную рамку на носовой части, набирающей мощность пушки. Красное перекрестие сменило свой цвет на зеленый, и все 4 ракеты покинули пусковые установки. Они разметали кустарным образом проложенные питающие кабели главного орудия, что, по идее, должно было отразиться и на интенсивности накачки. Да, огромный плазменный цветок уже не набухал так стремительно, но все равно заряд продолжал расти. Или в установке имеется буфер, или же мощности 4 кумулятивных ракет оказалось недостаточно, чтобы разорвать броню установки и окончательно перебить ее энергоснабжение. Крик переключился на лазерные пушки и что есть сил вдавил гашетку в пазы рукояти управления перехватчиком. 4 пушки его машины начали плеваться огнем, со скорострельностью, при которой стволы начали ощутимо перегреваться, а зеленые дросселированные потоки света слились едва ли не в 4 луча. Он смог обрушить на остатки защитного кожуха установки мощь, которую бы никогда не достиг при обычной скорострельности. И у него была лишь одна надежда на то, что он достигнет своей цели раньше, чем. С противным звуковым сигналом бортовой компьютер сообщил, что орудийные контуры спеклись. «Да чтоб вас!» — в сердцах ругнулся Джайнер. Всего 3 дополнительные секунды, и он бы разнес эту хаттовую установку на молекулы. А на данный момент ему удалось лишь разрушить защитный кожух из корабельной брони и открыть внутренности плазменной пушки, сияющей сиреневым бутоном, созревшим и готовым вот-вот распуститься. «Серый лидер», — произнес диспетчер. «Через 3 секунды на вашей позиции будет скиметар». Крик посмотрел на хронометр. 10 секунд вышли. Через 3 будет уже поздно. Он бросил взгляд на «Химеру». Разрушитель уже маневрировал, понимая, что ему не выйти из-под удара, и потому старался подставить наименее уязвимую свою часть. Но в любом случае жертвы будут исчисляться сотнями, если не тысячами, человек. И уничтожением 3 маршевых двигателей разрушителя, что превратит его в практически обездвиженную мишень. Хуже всего то, что наибольшие разрушения будут нанесены надстройке, а это уже попахивает провалом операции, в чем бы она ни заключалась. Решение только одно. «Понял вас, КДП», — эти слова он говорил, переводя всю энергию на свои двигатели. В вакууме не распространяются звуки, но в его кокпите есть атмосфера, и даже сквозь шлем он мог слышать истерическое визжание сдвоенных ионных двигателей, которые пошли в разнос, получив для себя максимум питания из возможного. Только так он успеет, только так получится. Чем выше скорость, тем меньше вопросов к последствиям удара. Сдвоенный ионный двигатель и пущенный в разнос реактор рванут так, что мало никому не покажется. Возможно, сработает принцип снижающейся интерференции. Возможно, волна погасит волну. Крик направил свою машину прямиком к цели. «Серый лидер, вам запрещается. На перехватчиках бы не помешал автопилот», — вздохнул Крик, удерживая рукояти управления машиной чуть подрагивающими от нервного напряжения руками. «Да, было бы неплохо зафиксировать курс и вылезти через люк. Жаль, тогда ничего не получится, машина не долетит до цели». Стало как-то даже спокойно на душе. Он был имперским пилотом. Он стал доминионским пилотом. И четко знал, что член пилотского корпуса что в одном, что в другом проявлении должен сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы защитить товарища и спасти операцию. Одинокий ТИ-перехватчик, разогнавшийся до скоростей, неприлично больших даже при использовании ЦУДа огненной свечой, в которой перегрелись даже сдвоенные ионные двигатели, по инерции вписался в огромный цилиндрический дульный срез плазменной пушки агрессора. Сиренево-фиолетовый плазменный цветок, набравший необходимый для запуска размер, так и не получил ускорения. Одинокий ТИ-перехватчик разворотил все контрольное оборудование, необходимое для стрельбы из главного калибра. Он лопнул, подобно перезревшему плоду, мгновенно испарив переднюю часть разрушителя. Двумя секундами позже в двух единицах от пылающего звездолета появился скиметар 01. «Вот же ж дерьмо», только и смог вымолвить Алекс. Он протаранил излучатель и буферный накопитель. Изуродованный звездный разрушитель начал оживать. Очевидно, противник, поняв, что его план с ударом из-под тишка не сработал, решил использовать турболазер и систему самоликвидации. Но не сегодня. «Да», — отрывисто произнес Томакс, корректируя курс машины. «Сколько осталось под брюхом?» 6. «Командир, готовь все. У нас еще две цели, кроме этого». «Я», — сказал, — «готовь, все». Ладони до боли сжимали рукоятки управления. Но сейчас не место эмоциям. Результат, важен только он. «Понял», — ответил Алекс. «Готово, командир». «На боевом», — произнес Брен. «Захожу». «Кто отрабатывал по нему?» «Смотрю полетный лист». Скиметар 01 пикировал из верхнего эшелона в нижний, в тот, в котором находился агрессор. Для наземных и для космических боев пространственная ориентация различная, но факт остается фактом. Так уж повелось, что стремительное приближение сверху вниз у пилотов звездных кораблей тоже называлось пикированием. «Торпеды вышли», — произнес Томакс, отворачивая в сторону. Бортовой компьютер рассчитал траекторию отхода. Рывок. Скиметар 01 уже через секунду оказался за 20 единиц от разрывающегося на куски вражеского разрушителя. Все 6 протонных торпед попали в цели. Серия детонаций пронеслась от кормы до носа и вывернула агрессор ворохом обломков и металлолома. Настолько мелких, разрозненных и неспособных даже отдаленно напоминать что-то, похожие на боевой корабль. КДП «Химер» — это Ятаган-лидер, сообщил Томакс. «Бомболюк пуст, запрашиваю посадку для ротации». «Разрешено, Ятаган-лидер». «Как и всегда, первая ячейка». «Принято». Томакс переключился на связь с бортмехаником. «Ты выяснил, что я просил?» «Да», зная нрав своего командира, голос Алекса не звучал оптимистично. «Пятый экипаж». Томакс посмотрел на контрольную панель. Напротив отметки скиметара 05 горел зеленый огонек. «Значит, он жив». На сканерах этой отметки не было, значит, бомбардировщик находится на ротации. «Идем к Химере», — сказал Томакс, включая ЦУД. Через секунду они были уже под прямоугольным створом главного ангара флагмана. Машина подымалась, подхваченная притягивающим лучом, который поместил ее в положенную для командира авиакрыла и его эскадрильи первую стартовую ячейку. Камеск повернул голову, увидев вдоль стойки закрепленным еще один скиметар, как раз на пятой стартовой позиции, и две фигуры в черных комбинезонах, стоящие на мостике, пока техник с помощью дроидов и манипуляторов крепил деактивированные протонные торпеды в бомболюке. Едва скиметар 01 зафиксировался в крепежных манипуляторах, Томакс рванул на себя рукоять экстренного открывания фонаря. Натренированное тело само собой оказалось на помосте. Сорванный с головы шлем упал на кресло. Если техник, который должен был снарядить их бомбовый отсек и удивился поведению командира крыла, то уж точно не подал виду. «Брен, твой гиперпривод». Следом открылась кабина Алекса, который смотрел в спину своему командиру, быстрым шагом, практически бегом двигающимся по помостку к паре пилотов пятого бомбардировщика. «Командир, Твою мать, он этого не стоит. Различить пилота и бортмеханика, одетых абсолютно одинаково, в черные пилотские комбинезоны, можно лишь по нашивке на правом рукаве. Ты атаковал агрессор Цель-19, без малейших предисловий произнес Томакс, обращаясь к пилоту. Где-то за спиной слышался грохот ботинок бегущего по металлическому мостику Алекса. Да, сэр, я, неуверенно произнес пилот. Именно это блеяние, которого даже Вакадер не смог скрыть, все расставило по своим местам. Снять шлем, рявкнул Томакс. Пилот подчинился. Перед ним стоял не его клон, это он понял практически сразу. Обычный мужчина средних лет. Где Брен-05? Спросил Камеск, обращаясь к бортмеханику их экипажа. Нас подбили на второй цели, быстро произнес тот. Его госпитализировали. Агрессор Цель-19, это наша третья цель. Дальше можно не пояснять. На кораблях Доминиона всегда есть не только запчасти к машинам авиакрыла, но и небольшой процент лишних пилотов и техников, которые могут заменить раненых членов экипажей малых летательных аппаратов, при условии, что машину можно привести в чувство. Сэр, бортмеханик пятого экипажа, понимая, что происходит нечто из ряда вон выходящее, пытался сгладить острые углы. Командир, как и я, всего 2 месяца как из сил обороны. Почему удар, предусмотренный для главного калибра агрессор Цель-19, был нанесен по ионной пушке и системе питания плазменной? Продолжал вопросы командир авиакрыла, смотря на пилота. Именно он командир корабля.